Глава 7. После ареста Юрика расследование взял на себя прокурор. Йона и Самюэль допрашивали Вальтера с момента принятия решения о предварительном заключении и до вынесения окончательного приговора. Трудно понять, как, но Юрик Вальтер забирался в голову всем, кто подходил к нему слишком близко. Йона взглянул Валерии в глаза. Ничего сверхъестественного, просто какое-то холодное знание о человеческих слабостях. Он умел так изменить сознание людей, что они теряли способность защищаться. За все проведенное в тюрьме время Вальтер ни в чем не признался. На своей невиновности он тоже не настаивал, зато посвящал большую часть разговоров со следователями философской деконструкции понятий наказания и преступления. Только во время заключительных допросов я понял план Юрика — заставить меня или Самюэля признать возможность того, что он невиновен, что на самом деле он случайно нашел могилу и помогал женщине выбраться из нее. И тут мы его арестовали. Однажды вечером, когда Йона с Самюэлем вышли на пробежку, Самюэль задумался вслух. Что было бы, если бы там, у могилы, они обнаружили не Юрика Вальтера, а кого-то другого? «Не могу избавиться от этой мысли», — признался Самюэль, «что за преступление могли бы осудить любого человека, оказавшегося в тот миг у могилы». Конкретных доказательств действительно не хватало, и обвинение строилось скорее на обстоятельствах задержания и невозможности объяснить произошедшее. И он осознавал, что Юрик опасен, но еще не понимал, насколько. Самюэль Мендель начал устраняться от дела. Он больше не мог находиться рядом с Вальтером, твердил, что чувствует себя нечистым, что он словно отравился. «Я невольно говорю вещи, которые могут указывать на его невиновность», — как-то признался он. «Он виновен, но я уверен, у него есть сообщник». «Все указывает на одного единственного сумасшедшего». «Когда мы подбежали, он был у могилы не один», — напомнил Йона. «Нет, один. Он просто заставляет тебя думать, будто ты видел, как настоящий преступник убегает в лес». Йона часто вспоминал свою последнюю беседу с Юриком, уже перед самым судом. Юрик Вальтер сидел в особо охраняемой допросной, обратив морщинистое лицо к полу. «Мне совершенно безразлично, что меня судят безвинно», — заговорил он. «Я ничего не боюсь, ни боли, ни одиночества, ни тоски. Апелляционный суд будет следовать линии прокурора. Мою вину сочтут доказанной, несмотря на разумные сомнения». «Ты сам не стал защищаться», — напомнил Йона. «Я отказываюсь тратить время на формальности. Это все равно, что раскопать могилу и снова засыпать ее». Йона понимал, что его обрабатывают, что Вальтеру нужно, чтобы он, Йона, был на его стороне, что Вальтер пытается посеять в нем семя сомнения. Йона понимал, что именно сейчас делает Юрик, но в то же время не мог не видеть. В обвинении имеется трещина. «Он решил, что перетащил тебя на свою сторону», — в голосе Валерии послышался страх. «Думаю, он расценил это как обещание». На один из последних допросов Йону вызвали свидетелем рассказать о задержании. «Могло ли быть так, что Юрик Вальтер на самом деле помогал женщине выбраться из могилы?» — спросил дознаватель. Йона оказался на краю пропасти. Во имя справедливости стоило согласиться, что такая вероятность имелась. Йона едва не кивнул в ответ, но заставил себя до мельчайших деталей вспомнить ту чудовищную сцену в лесу. Юрик Вальтер без всяких признаков агрессии сталкивает женщину в гроб каждый раз, когда ей удается выбраться на поверхность. «Нет, в могиле ее держал Вальтер, и он же убил всех остальных», — ответил Йона. После совещания председатель апелляционного суда объявил, что Юрик Вальтер приговорен к заключению в особо охраняемой тюремной психиатрической клинике. без права досрочного освобождения. Наказание, казалось, никак не тронуло Вальтера, хотя на практике оно означало пожизненную изоляцию. Но перед тем, как его вывели из зала, Вальтер обернулся к Йоне. Глаза на покрытом сеткой морщин лице были странно пустыми. «Скоро пропадут без вести двое сыновей Самюэля Менделя», — спокойно сказал Вальтер. «А потом жена Менделя, Ребекка. Но... нет, дослушай меня, Йона Линна. Полиция будет искать их, а когда прекратит, Мендель продолжит искать в одиночку. Потом он поймет, что никогда больше не увидит свою семью и покончит с собой». За окном росли деревья, свет проникал сквозь листву, отчего узкое лицо Вальтера то и дело менялось из-за падавших на него прозрачных теней. «И твоя маленькая дочка...» — Вальтер посмотрел на свои ногти. «Берегись», — предупредил Йона. «Люми пропадет без вести», — прошептал Вальтер. «И сумма пропадет без вести. И когда ты поймешь, что никогда не отыщешь их, ты повесишься». Он поднял взгляд и посмотрел Йоне в глаза. По его лицу разливалось спокойствие, словно начертанный им порядок уже исполнился. «Я втопчу тебя в землю», — тихо закончил он. Йона подошел к занавешенному окну и выглянул в темноту, где под ветром качались ветви берез. «Ты очень мало рассказал о своем друге Самюэле», — заметила Валерия. «Я пытался». «Ты не виноват, что его близкие пропали». Йона снова сел и блестящими глазами посмотрел на Валерию. «Я сидел на кухне с Суммой и Люми. Мы приготовили спагетти с фрикадельками, и тут позвонил Самюэль. Он был так взволнован, что я не сразу разобрал, в чем дело. Оказывается, Ребекка с детьми несколькими часами раньше уехала в домик на острове Далерио, но Самюэль их там не обнаружил. Он уже связался с больницей, с полицией, пытался собраться, говорить спокойнее, но когда он попросил меня проверить, не сбежал ли Вальтер, голос у него дрожал». «А он не сбежал», — почти беззвучно проговорила Валерия. «Нет, он сидел в своей камере-палате». Все следы Ребекки и детей обрывались на грунтовой дороге, метрах в пяти от брошенной машины. Полицейские собаки не смогли взять след. Лес, дороги, дома и ближайшие водоемы прочесывали два месяца. Когда полиция и добровольцы сдались, Самюэль с Йоной продолжили поиски сами. О своих страхах они не обмолвились ни словом. «У Юрика Вальтера был сообщник? Это он похитил Ребекку и детей?» «Да». «И тогда настала твоя очередь». Йона глаз не спускал со своей семьи, следуя за женой и дочерью буквально по пятам, но, конечно, понимал, что так не может продолжаться вечно. Через год после исчезновения жены и детей Самюэль отказался от поисков и вернулся на службу. А еще три недели спустя он, утративший всякую надежду, поехал в летний домик, спустился на пляж, где когда-то купались его мальчишки, и прострелил себе голову из служебного пистолета. Йона пытался уговорить Сумму бежать, начать новую жизнь, но она не понимала, насколько Вальтер опасен. Сначала Йона искал пути совместного бегства, сменить документы, тихо жить инкогнито где-нибудь подальше от Швеции. По специальной линии Йона позвонил лейтенанту, у которого когда-то проходил обучение, но он и так уже знал, какие бы меры он ни принял, их будет недостаточно. Новые документы не спасут, они лишь позволят выиграть время. «Почему вы не бежали все вместе?» — прошептал Валерий. «Я бы что угодно за это дал, но...» Наконец Йона понял, что надо сделать, и как одержимый принялся разрабатывать план, который должен был спасти всех троих. Было кое-что более важное, чем возможность оставаться рядом с Суммой и Люми. Их жизнь. Если Йона сбежит или исчезнет вместе с ними, сообщник Вальтера тут же примется искать всех троих. А если ищешь, то всегда найдешь тех, кто прячется. Это Йона знал. Нельзя дать поискам начаться. Не допустить их — единственный способ устроить так, чтобы Сумму и Люми не нашли. Оставалось одно единственное решение. Юрек Вальтер и его тень должны поверить, что Сумма и Люми мертвы. Йона инсценировал автокатастрофу и их гибель. «Но вы же могли изобразить, что ты тоже был в той машине», — воскликнула Валерия. «Я бы так и сделала». Юрек бы не купился. Его одурачило мое одиночество, то, что я столько лет прожил один. Очень трудно, практически невозможно даже после 10 лет ложной безопасности не поддаться соблазну увидеть свою семью. «И ты все это время считал, что за тобой следит тень Вальтера?» «Да», — без выражения ответил Йона. «Сегодня-то мы знаем, что так оно и было, но ты никогда не видел этого человека». «Не видел». Теперь, когда все уже было позади, Йона знал, что поступил правильно. За жизнь Суммы и Люми пришлось дорого заплатить, но они остались живы. Юрику все это время помогал его брат-близнец Игорь. У бедняги не было своей жизни. Он, психически травмированный человек, жил только для того, чтобы служить Юрику. Йона замолчал, вспомнив тощую спину Игоря, покрытую шрамами от бритвенного ремня. Игоря уродовали не один десяток лет. Через 14 лет изоляции Юрек сбежал и, как ни в чем не бывало, продолжил выполнение своего плана. Многие расстались с жизнью в те страшные дни, когда Вальтер вырвался на свободу. «Но теперь Юрек и его брат мертвы», — напомнила Валерия. «Верно». Йона помнил, как с близкого расстояния трижды выстрелил брату Вальтера в сердце. Все три пули прошли на вылет, Игорь упал в гравийный карьер. И хотя Йона знал, что выстрелы смертельны, он все же сбежал вниз по склону, чтобы убедиться — брат Вальтера мертв. Самого Юрика застрелила Сага Бауэр. Она видела, как поток уносит его тело в море. Когда Йона наконец воссоединился с женой, та уже умирала от рака. Йона увез ее и Люми в дом в Наттаваре. Их маленькой семье выпало прожить вместе полгода. После смерти Суммы Йона и Люми похоронили ее там, где прошло детство ее бабушки, в Пурну. Но лишь когда Сага в прошлом году показала ему останки Вальтера и сообщила о полном соответствии отпечатков пальцев и ДНК, Йона отважился поверить, что все и правда кончилось. Он словно снова обрел способность дышать. Скорбь и раны останутся с ним навсегда, но дни, проведенные рядом с Вальтером, изменили и Сагу Бауэр. Она сделалась темнее душой, и иногда Йоне казалось, что она пытается убежать от собственной судьбы.